Эдвина обернулась и в замешательстве посмотрела на Джорджа. Она не знала, много ли он успел услышать, но подозревала, что достаточно много. «Все в порядке, сестренка?» Джордж медленно подошел к ней. Его глаза взволнованно блестели на перепачканном лице. «Да», — улыбнулась Эдвина, — «все в порядке». «Ты грустишь из-за того, что не выходишь замуж за Бена?» Джордж хотел услышать ее ответ. Эдвина всегда была честной с ним. «Нет, на самом деле нет. Если б я действительно его любила, я бы вышла за него замуж, когда он в первый раз попросил меня». Джордж был так поражен услышанным, что не нашелся, что ответить, и она усмехнулась. «А ты собираешься выйти замуж?» Он обеспокоенно взглянул на сестру, и Эдвина покачала головой. Теперь она знала, что никогда не выйдет. На это у нее просто не будет времени. Вряд ли мужчине найдется место в ее жизни, заполненной заботами о детях, их болезнях, уроках и хлопотами по дому. И вряд ли какого-нибудь мужчину устроит это скромное место. Да ей не нужен никто. «Сомневаюсь». «А почему?» — полюбопытствовал Джордж. «Ну, по разным причинам. Может быть, просто потому, что я слишком вас всех люблю». У нее защемило сердце. «И, может быть, потому, что я очень любила Чарльза. И, может быть, потому, что, когда любишь кого-то так сильно, часть тебя умирает с ним. Ты отказываешься от всего ради любимого. Как мама предпочла смерть рядом с любимым человеком жизни без него. Эдвина всю себя отдала Чарльзу и детям, и другому человеку ей просто нечего предложить. Она стояла рядом с Джорджем, пока он умывался, а потом уложила его в кровать, как маленького Тедди. Погасив свет, она подоткнула Джорджу одеяло, потом заглянула к мирно спящим Фанни и Тедди. Мимо пустой комнаты Филиппа прошла в свою спальню. На кровати калачиком свернулась Алексис. Ее золотистые локоны разметались по подушке. Эдвина посмотрела на сестренку, а потом впервые за много дней достала с верхней полки шкафа коробку. Она развязала голубую атласную ленту, откинула крышку, и в лунном свете замерцали мелкие жемчужинки на белом атласе. Волны тюля вздымались вокруг нее, как море угасших надежд. И Эдвина знала, что сказала Джорджу правду. Ей никогда не надеть такой фаты. Никогда не будет другого мужчины в ее жизни. У нее будут только Филипп, Джордж, Алексис, Фанни и Тедди. Но больше никого. Она аккуратно сложила фату в коробку, присела на край кровати и невидящим взглядом смотрела в окно, не вытирая слез. Для нее все закончилось. Закончилось в ту далекую ночь в океане, когда не стало человека, которого она любила. Она очень сильно любила Чарльза и не надеялась, что в ее жизни будет другая любовь. Глава 17. 14 июня 1914 года они стояли на платформе и смотрели, как поезд медленно приближался к станции. Эдвина, стоя позади Джорджа, изо всех сил махала Филиппу, который, высунувшись из окна, радостно им улыбался. Казалось, минуло 1000 лет, а не 9 месяцев, и вот Филипп возвращался, окончив первый курс Гарварда. Он первым сошел на платформу и кинулся всех обнимать. Джордж издавал ликующие возгласы, а младшие весело прыгали вокруг. Одна Алексис тихонько стояла и недоверчиво улыбалась, как будто все еще не верила тому, что Филипп сдержал свое обещание и приехал. «Привет, котенок!» Он прижал к себе засиявшую Алексис. «Филипп снова дома, значит, все хорошо». Сбылся чудесный сон. Он не помнил себя от счастья, что опять оказался дома. Когда он вернулся за багажом в вагон и стал через окно передавать вещи Джорджу, Эдвина не могла не заметить, как Филипп вырос и повзрослел. Он держался очень уверенно, даже солидно, настоящий мужчина. Ему было почти 19, но выглядел он старше своих лет. «Ну, как ты меня находишь, сестренка?» — весело прокричал Филипп, высунувшись из окна.